По сообщениям Южнокорейского информационного агентства Dunam News, 8 июля американские империалисты совершили серьезную военную провокацию. Воздушное пространство Южной Кореи прилетели и провели учения по нанесению точного удара по Корейской Народно-Демократической Республике два ядерных стратегических бомбардировщика B-1B. В тот день из авиабазы «Андерсон» на острове Гуам взлетела американская эскадрилья ядерных стратегических бомбардировщиков. Она вместе с самолетами американских военно-воздушных сил F-16 и южнокорейских военно-воздушных сил F-15K в полигоне провинции Кангун Южной Кореи провела учение по стрельбе из боевых снарядов, нацеленные на уничтожение наших пусковых установок и подземных сооружений. Ядерные стратегические бомбардировщики B-1B подлетали до военно-демократической линии и угрожали нам.